Да частенько. Понимающе ухмыльнулись лады. Действительно забавно, прокомментировал Индрак, и мы побежали дальше. Метров за 30 мы остановились, и я ударил по 5000-му войску своей жаждой крови. Затем усилил ее гендзюцу на солдаты самогендзюцу. Ки стало ощущаться, как многотонная глыба на плечах. Добавил спецэффектов, типа ауры тьмы вокруг своего тела и заговорил. Сдавайтесь, и я обещаю вам жизнь. Я не желаю убивать, но если вы не сдадитесь, мне придется. Все это на языке серых. В испуганной толпе раздались выкрики, но столь много, что разобрать толком не было возможности. Тогда я выбрал серого колдуна и, увеличив шеринганом изображение его лицо, стал читать по губам. Да что он на себе возомнил? Думает, нашел где-то артефакт. Так на свете всех сильнее, ну я ему сейчас покажу. И тут же кастанул молнию. Но лорд Ирвинг взмахнул мечом, и молния бесславно растворилась. А ну, все вместе, приготовиться. Заорал тот же колдун, возвысив свой голос колдовством. Но завершить речь я ему не дал. Короткий шуншин, схватить его за голову не получилось. Какой-то щит. Я пока таких не встречал, но мне и не надо. Меч, напитанный чакрой молнии, прошил его без труда. Щит слетел в ту же секунду. Хватаю его за голову одной рукой, и снова короткий шуншин в воздух над нашей группой. Еще будучи в воздухе, наношу 7 ударов по уже мертвому телу мечом, и его части валятся на землю. Цель всего этого, крайне жестокого представления, в том, чтобы напугать людей. Это в ярости много людей, толпа, а в страхе, каждый сам по себе. А вдруг поможет? Первые ряды попятились в ужасе, но тут же уперлись в стоящие сзади. Где-то в середине построения мелькнула молния, и раздался дикий крик умирающего человека. Вот ведь колдуны, гниды, по своим лупит только в путь. Еще вспышка, еще, видимо, электромаг. Коллега, блин, но какая же он мразь-то, а? Индрак, дай по ним великой волной. Там электромаг-мастер в толпе. Пусть-ка стоя в воде по своим ударит, козел белогривый. Индрак расстарался, вложил примерно 10-ю часть своей чакры. Да только, 10-я часть чакры девкацы, это почти весь мой объем. Гигантская, 20-метровая волна, вырвалась изо рта огромного девкацы и просто смела левый фланг серого войска. Еще одна, и еще. Колдуны пытались поставить щиты, но вода дырочку найдет, да и подавляющее большинство щитов просто не выдерживало вала сотни тонн спрессованной воды и разваливалось в ту же секунду. Лишь несколько десятков щитов удержались, но смысла в них уже не было. Все серые оказались в воде по колено, а некоторые, еще не вставшие, и по самую голову. Этакая многоголовая куча мала, и я не стал ждать. Десятки мощнейших молний сорвались с моих рук, не останавливаясь ни на секунду. Я все лупил и лупил по воде молниями, слив половину запаса чакры, остановился. От воды шел мерзкий запах сожженных тел. Повсюду плавали трупы и выжившие. Задние ряды выжили почти в полном составе, что радует, зато из колдунов выжили всего 5, в том числе, тот самый электромаг. Скотина, тут стараешься, чуть ли не выше головы прыгаешь, только чтобы минимизировать потери, а он по своим шмаляет. Значит, он и будет первой жертвой. В бой. Слетели с моих губ слова, и мы рванули вперед. Остальных я ждать не стал и ушел шуншином за спину этому уроду. Мечом в сердце, провернуть, его щит не смог задержать меня даже на секунду. Приложить браслет к голове, и воспользоваться встроенным в него заклинанием запечатывания. Для этого даже имени знать не нужно. А вот для ритуала полного подчинения, очень даже нужно. Но имя я могу и потом выпытать у души. Все, запечатал. Готово. К следующему магу я не успел. Рядом с ним оказался Индрак. Армейский колдун оказался пиромантом. Очень удобно для Индрака. Спрячется в огне, и другой огонь ему не страшен. Мы проверяли. Конечно, все зависит от мощности, но я сомневаюсь, что фиолетовый плащ может выдать хоть что-то стоящее в этом смысле. О, наш гигант приготовился заранее и начал выпускать огонь всеми танкицу. Их у него порядка 500, к слову. Все же он не человек. Короче, Индрак весь окутался огнем и принял заклятие колдуна на грудь. Видимо, проверяет. Заклятие не причинило ему ни малейшего вреда, а вот он выплюнул в голову колдуну водное ядро. Проходя через огненный щит колдуна, часть воды испарилась, но и оставшегося хватило, чтобы оторвать ему голову. С остальными колдунами расправились паладины. Я крикнул своим: «Стоп, хватит!» И обращаясь к обычным солдатам: «Все еще не хотите сдаться?» «Хотим!» крикнул какой-то серый. За ним послышались все новые и новые крики. Люди вообще редко хотят умирать за идею, разве что сумасшедшие или из-под палки. Отлично, я рад вашему выбору. Лады, кто-нибудь свяжитесь с маршалом Хобокином. Поинтересуйтесь, куда нам девать пленных. Один из паладинов замер. Через пару минут я получил ответ. Лорд Хобокин передает, что пока их девать некуда. Хорошо, тогда пусть пока поспят. И тут же выдал сверхмощное гендзюцу сна. Обычно его используют в ирьедзюцу, но можно и так. Фуф, выдохся. Да и чакры много ушло. Но серые попадали там, где стояли. Некоторые прямо лицом в воду. Индрак, собери, пожалуйста, воду и кинь куда-нибудь в сторону врага. А что, это же его чакра, и он все еще может ей управлять, как захочет. Через пару секунд, невероятно огромная волна величественно пошла в сторону вражеской ставки. Чтобы не терять просто так технику, я ударил по волне молнией, таким образом ее зарядив еще сильнее. Все, кто попадет под нее, будут ударены током и утоплены. Вот и отлично. Через минуту, уставший от контроля столь огромного объема чакры Индрак, выпустил воду, и она растеклась в разные стороны, ударяя током всех, на кого попала. Лады, свяжитесь еще раз с маршалом и спросите, где еще нужна наша помощь. Здесь мы закончили. Хорошо, лорд Каге. После этого, мы метались по полю боя, затыкая дыры в обороне ракушцев. Индрак вообще утопал на правый фланг, где столкнулся с каким-то суперсильным бойцом, но победить смог, только с использованием чакры. Колдун каким-то заклинанием сумел сделать себя очень сильным, но для девкацы, который умеет управлять своей чакрой сознательно, противником был все равно хреновым. Индрак просто раздавил ему голову, как яблоко. Еще 5 часов мы мотались туда-сюда, и наконец подобрались к штабу. Отдых. Хорошо, кое-где еще постреливают пушки, но основанное сражение уже закончилось. Прошла пора убивать. Пришла пора сохранять жизни. Я пошел в госпиталь. 5 десятков клонов без устали трудятся на огромной поляне перед госпиталем. Ну и я тоже. На ходу придумал, как переделывать ману серого маршала из браслета в близкую моей, взяв тот самый блок преобразования из защиты Региллиона. Так что теперь, я просто подвешиваю заклинание исцеления на браслет десятками, и заклинание преобразования всегда работает. Я подаю в него ману буквально по капле. Оно преобразовывает ману в такую же, а после уходит в заклинание исцеления и регенерации. Мана, выработанная душой маршала, уже подходит к концу, но у меня еще есть ифрит. Его маной я не пользовался, так что он полон. От постоянного контроля потоков маны уже раскалывается голова, но и раненых уже осталось немного. Все, больше из души Региллиона маны сейчас не выжить, переходим на ифрита. 10 секунд, полет нормальный. Потери при преобразовании огромные, процентов 35, но и маны много. То ли концентрации не хватает, то ли сама природа маны не подходит, не знаю. Но упрямо продолжаю работать. Закончить не успел, кончилась мана уже у меня. Тоже взял у ифрита, но все равно, нужно ждать, пока она переварится. Гляну пока, чем клоны заняты. Подошел к ним, а они по трое, по четверо, латают айнхериев. Вначале просто нитками, затем дико концентрированной техникой мистической руки, а потом, проводит на них эксперименты. Все по договору с айнхериями. Помню, была у меня мысль проверить кое-какие теории, перед тем как я создал клонов, а они эти мысли воплотили. Договорились с нашей супернежитью, в обмен на качественное зашивание, а в некоторых случаях и сшивание из кусочков, они дают провести на себе эксперименты. Цель – полное оживление организма, с сохранением их силы и всего остального. Пока что ни один не ожил, но и не отказался пока ни один. Мечты. Ну что, клоны, есть результаты? Есть. Погоди, не отвлекай. 3-й, 17-й, скиньте первому память. Вдруг чего умного придумает. Выше названные создали по клону, и тут же ударами по голове их развоплотили. А мне передалась их память. Ну, нифига себе. Они смогли завести сердце, легкие, техникой поддержали печень и почки, смогли на целых полсекунды завести мозг. Да это же нереально. Как? Татуировка должна была рассеять чакру. Клоны смогли обойти и это. Они впятером держали по одной технике, но у них получилось. А если? А ну-ка, повелеваю вам, пробуем еще раз. Все, то же самое, но я в последний момент должен успеть кинуть регенерацию и лечение. Так что нужно, чтобы вы синхронизировались с первого раза. Никаких, в разнобой работающих легких, или не в такт работающего сердца. Все должно быть идеально. У вас 10 минут на расчет алгоритма действий. У меня как раз мана появится. Давайте, вперед, мои верные подданные. Вот, блин, пришел тут и раскомандовался сразу. Первый, гад, а ну тихо мне тут, такой эксперимент, работать. А сам засел в медитацию. Через 10 минут я уже вполне мог работать, да и клоны все подготовили. Я внимательно рассматривал ауру и инхерия. Первое начало в полной сборке, но соединение с остальными началами, какое-то неправильное. Прибавил зуум на шарингане, и увидел связующие нити. Некромантия, что тут скажешь. Сверил с тем, как все должно быть у нормального человека. Угу, все вроде понятно. Основная связь проходит через третье и второе начало. Пятое и шестое соединяются с четвертым. Седьмого нету, совсем. На его месте отражение татуировки кигов. В основном все ясно. Осталась самая мелочь. Не убирая те связи, которые создала некромантия Синсе, параллельно создать еще связи между первым, вторым, третьим и четвертым началами. Сложно, но начинать нужно с первого, с тела. Как только оно заработает, заработает и второе, жизненная энергия взвихрится и будет искать, куда выплеснуться. Тут-то и наступит самая работа. Поехали, ребята. И ребята поехали. Вокруг тела сгрудились все клоны. Каждый в своей группе поддерживает свою технику. Всего 10 штук. Кто-то начал отсчет. 3, 2, 1, 0, 2, 7, 12, 47 раздались выкрики, а отсчет все продолжался. И вот, наконец, прозвучало заветное. Первый. И я выстрелил в сторону тела на столе, перекачанными маной заклятиями. Уже через 0,3 доли секунды они начали разрушаться, но и этого толчка хватило организму нежити, разогнанному техниками до нормы. Он заработал. Вся оставшаяся в заклинаниях мана, разбитая татуировкой на мелкие безвредные частицы, тут же притянулась к тем связям, что были у души благодаря некромантии. Они за долю секунды стали еще прочнее и шире. Источник чакры у теперь живого тела резко сжался и высвободил огромное количество чакры, но этого допускать нельзя. Где-то внутри источника и начинается та ниточка, которая связывает первое, второе и третье начало души с главным ядром, четвертым, неразрушимым началом. Поэтому, бывшие на чеку клоны в ту же секунду взяли всю чакру в теле и инхерия под контроль и в силовом варианте втянули ее в источник, да еще и своей добавили огромный объем. Видимо, где-то там, внутри, чакра продавила пробку и ниточка связи ярко заблестела. Я тут же постарался выйти из тела в астральное поле, но у меня не получилось. Вышло только через пару минут. Именно тут я увидел, насколько слабо выражено у этого бойца астральное начало. За десяток минут поймал двух астральных демонов и скормил их астральному началу бойца. Оно стало более четким и структурированным. И главное, я смог увидеть ту ниточку, что все-таки прошла и через астральное тело инхерия к четвертому началу, к искре Творца. Это удивительно. Конечно, сейчас это действительно ниточка, но через годы это будет нормальная сеть, как и у любого живого. Выйдя из астрального пространства и вернувшись в тело, устало спросил: «Ну как?» И тут клоны грохнули. Получилось. БРРР. Ненавижу, когда они говорят все вместе. Сердце бьется. Ну-ка, что тут у нас? Просканировать, и всю информацию мне. Клоны тут же засуетились и стали сканировать инхерия концентрированной мистической рукой. Готово, вроде. Клон тут же развеялся. Мда. В прямом смысле живым он не стал, это точно. Сердце бьется 5 раз в минуту. Внутренние органы работают процентов на 7 от положенного. Чакра образуется в источнике сама собой и двигается по каналам аномально быстро. Хоть в этом плюс. Пожалуй, такие показатели нормальны для тех, кто находится в коме. Но и инхерита в полном сознании. Ничего не понимаю. Надо его показать сенсею. Вы тут закончили с пришиваниями? Да, этот был последний. Вот и хорошо. Долечивайте живых, а я пошел к Криолу. Эй, боец, тебя как зовут? Сержант Йожи Талкиван. Что вы со мной сотворили-то хоть? Совсем не подохну? Да не должен. Вот в вампира можешь превратиться, а совсем подохнуть не должен. Скорее наоборот, более живым станешь. Чувствуешь, как сердце забилось? Вот то-то и оно. А теперь пойдем к учителю, проконсультируемся, что это с тобой такое. Недолгий путь закончился у Коцебу, где я нашел Криола по чакре и пригласил к выходу. Ну чего тебе опять? Не мне, но в чем-то ты определенно прав. Глянь-ка, что я сотворился инхерием, и скажи нам, что у нас получилось. Криол вперился в ауру бойца и надолго задумался. Наконец разродился. понятия не имею, ничего особо и не изменилось, только, что-то я не пойму, ты чего с ним сделал-то, сердце завел, да и все остальные органы, только, все показатели у ежи такие, как будто он в глубокой коме, вообще, все что я сделал, это обратно объединил пока что тонкими ниточками все его душевные начала, да подкормил астральное начало, ну и тело завел, как я уже говорил, ах, вот оно что, тогда все ясно, вот что я могу сказать уже сейчас, кушать тебе, ежи, придется примерно раз в сутки, даже реже, стареть будешь крайне медленно, когда связи полностью восстановятся, то и тело начнет нормально функционировать, но это произойдет лет через 5, не раньше, но даже когда все связи восстановятся, твоя десятикратная сила никуда не денется, это точно, зато стареть начнешь, как и все живые. Что еще, регенерация тоже никуда не денется, так что проживешь долго, а в остальном, постарайся не умирать, в смысле, не получать ран в голову там, или сердце, ну сам понимаешь, вот собственно и все, и тут же забыв про странного бойца обратился ко мне, ученик, а как ты это сделал, дык, техниками, очень сильно концентрированными техниками, затем ударил исцелением и регенерацией, перекачанными маной, тех долей секунд, которые они все-таки работали, хватило, чтобы дать толчок организму, уже разогнанному техниками, а потом направил море чакры во включившийся источник. Дальше, чакра выбила пробку и ниточка пошла дальше, в третье начало. Его я подкормил двумя слабыми духами, и ниточка пошла к искре Творца. Вот, собственно, и все. Понятно, даже в древнем Шумере до такого не додумались. Надо же, оживлять Эйнхерия, да такое никому и в голову бы не пришло. Бессмертный слуга куда лучше смертного, ну, ты это самому Эйнхерию скажи, им, чисто психологически, хочется делать то, что они делали будучи людьми, а нельзя, а этот конкретный разумный лет через 5 снова сможет девок портить, так что я уверен, если бы в вашем Шумере могли, то к ним бы очередь стояла, а к слову, эта операция на шедевр не потянет, кха, удивился Креол, и по какой магии, тут столько всего намешано, что даже я затрудняюсь. По целительству, конечно, блин, да я нежить к жизни вернул, это же мега круто, ну, в чем-то ты прав, осталось посмотреть, как ты будешь разбираться с остальными инхериями, удачи ученик, и быстренько смотался, я же обернулся и офигел, ко мне топала вся дивизия мертвая голова в полном составе, почти 4000 инхериев, мда, вот это попадалово, ко мне подошел маршал Хобокин, а скажи-ка мне, правду ли говорят, что ты можешь нас оживлять по-нормальному, правду, Лугаль, и что, сколько времени это займет, так, погоди, для начала да, это возможно, крайне тяжело, долго, но возможно, только вот ты мне скажи, стоит ли мне это сделать сейчас, или все же подождем конца войны, заодно и все остальные выживут, а, да и я к тому времени посильнее стану, а то твоего сержанта еле вытянул, кстати, пока ты здесь, тебе руку вырастить, или так и будешь с крюком бегать, когнитивный диссонанс, классический, а вот нифиг на меня наезжать, я уставший и злой, но маршал, на то и маршал, чтобы быстро ориентироваться, так что он быстро пришел в себя, рука это, конечно, хорошо, но ты мне про бойцов скажи, все ж таки, мои ребятушки заслужили некоторый профит, да кто же спорит, а смерть они тоже заслужили, это сейчас вы носитесь по полю боя, и все вам нипочем, а что будете делать, когда оживете, так что терпите до конца войны, ребята, а там, я свою клинику открою, и буду вас постепенно с того света на этот выпроваживать, да, процесс недолгий, а вот само восстановление около 5 лет, и это самый оптимистичный результат, зато в таком состоянии вы не стареете, что, согласитесь, тоже плюс, хорошо, мы обдумаем, а что насчет моей руки, говоришь, можешь ее возвернуть, да, конечно. Тут нет ничего сложного, ну, тогда давай, я согласен, как скажешь, я вытащил меч, и отсек ему руку до локтя, подожди 10 минут, проверю догадку и пришью обратно, отнес руку на 5 метров от ее хозяина, и кастанул на нее мощную регенерацию, и, да, она начала расти, теперь нужно только управлять заклинанием, чтобы она не росла вместе, где я ее срубил, мне ведь нужно вырастить ему кисть, а не еще один организм. 1.5 часа просидел над рукой, а вся дивизия это время стояла у меня за спиной, и крайне внимательно смотрела, но кисть доросла, и я пришил всю руку обратно, тут же прошелся мистической рукой, приращивая ее на место, нервы, сосуды, кости, по полной программе, затем нырнул в астрал, и подкормил астральное тело маршала. Нужно, чтобы астральное тело при своем росте прихватило и кисть, а то маршал не сможет ей двигать. 25 минут, и я, потный и уставший, вывалился в свое тело. Фуф, устал, пробуй, Лугаль, пошевели пальцами. Конечно, у него ничего не получилось. С первого-то раза. Лугаль, успокойся, расслабься, и прикажи что-нибудь своей армии, как ты обычно это делаешь. Он задумался и выдал. Так, ребятушки, а ну-ка все на свои посты, марш. И пока он не расслабился, я подсказал. А теперь глянь на свою руку. Та и впрямь была сжата в кулак. Хобокин это увидел и тут же ее разжал. Ну, ты понял принцип, да? Просто живи, и она будет двигаться все проще и проще. Короче, она вполне рабочая. Все, устал. До встречи, Лугаль. Доползя до своей кровати, я просто вырубился. Глава 9. Утро приветливо встретило меня криками Хобокина с первого этажа. Похоже, опять совещание. Быстренько сбегав в душ, я потопал на звук. Угу, совещание в самом разгаре, да еще и король на связи из самого Рокадкаста. Больше похоже, что она просто не добралась. Зеркало ее не показывает. Эта реплика Креола меня заинтересовала. Кого не показывает? Крылатого гонца. Мародиус Тузиан. А, понятно. Нет, она добралась. Не волнуйся. Уже на обратном пути, они со Стиглером, это кентавр сопровождения, попали в засаду серых, и ей пришлось выпустить твоего природного духа. Он их защитил и испарился. Зевнул я в ответ. А ты откуда знаешь? На меня подозрительно воззрились все, кто был в комнате. Я лишь кивнул и объяснил. Каждому гонцу я запечатал поклону. Через двое суток, после той засады, их обнаружил пост серых, и Мародея воспользовалась моим подарком. Но слишком поздно. Она уже была ранена, удар прикладом пришелся прямо в висок, и кровь капнула на печать. Клон появился и всех убил, но спасти Мародею не удалось. Там мозги вперемешку с костью, так что без шансов. Зато со Стиглером ему удалось переговорить. Кстати, у них очень интересная анатомия. Не отвлекайтесь, барон. Одернул меня король. Угу. Короче, все у вашего гонца получилось, за что ей большое человеческое спасибо. Этот их крылатый на миг придет на помощь. Но вот когда, неизвестно. Самого кентавра на месте переговоров не было. Не по чину. Зато из самого приказа ясно, что все получилось. Короче, клон развеялся, прилично погуляв по постам серых, вдоль границ кентавриды, и передал мне воспоминания. И к слову, их бабушка уже в курсе. Как только ее героическая внучка погибла, один из ее камешков засветился. Так, что, когда соберетесь к ней идти, ну или гонца посылать, прихватите врача. Такие вот, новости. Ясно, благодарю, барон Алекс. За что? За то, что вы своих крылатых гонцов даже началом боя не обучаете. Так это вам спасибо говорить нужно. Мда, извиняюсь, конечно, но во всех мирах давно знают, на гонца всегда идет охота, тем более, королевского. А то, что ваши гонцы передвигаются по воздуху, не делает их неприкосновенными. Ей было 16, девчонка совсем. Ладно, все, я спокоен, Ванесса, хватит меня дергать, штанину оторвешь. Хуберт, еды, много, уже несу. Проходите в столовую, пожалуйста. Как всегда, Хуберт, конечно, слегка того, но готовит вкусно. Я, без удовольствия, но вкусно и обильно позавтракал, и ушел тренироваться. То, что у нас война, от тренировок не освобождает. Лорд Гвильдион показал, что он не стоял на месте. Контроль существенно вырос, да и каналы он разрабатывает ежедневно, и, судя по всему, с большим упорством. Все техники, которые он знал, делает без печатей. Даже, говорит, во вчерашнем бою использовал, и с большим успехом. Устроил что-то вроде презентации для остального ордена. Это хорошо. Значит, знания о чакре не исчезнут вместе со мной, если что. В общем, тренировка прошла на изумление продуктивно. Подкину паладину еще техник, пусть отрабатывает. Вплоть до ранга. Пробовали разбудить ему вторую стихию, все перепробовали, но откликнулась только земля. Тоже неплохо. Добавил и техник земли, кроме простейших манипуляций. Тут только с ранг. Лагмир меня задолбал. Устроил, блин, ромашку. То одно выбирал, то другое. Поэтому, я волевым решением прописал ему воду, второй стихией. Надеюсь, что она добавит ему плавности и гибкости, в ментальном плане. Также дал несколько техник. В ближайшее время ему будет, чем заняться. Индрак все же занялся землей. Впечатлил его метеорит. Все, то же самое. Простые манипуляции и несколько техник. В общем, тренировка удалась. После тренировки Хобакин умотал в столицу принимать пополнение для армии, забрав с собой паладинов. Лагмира сенсей отправил в Кентавриду за новостями, поскольку мы так и не знаем, что там у них случилось. Акацебу взлетел и направился в сторону гор. Во время обеда Криол с Вон выражали мне свое высочайшее неодобрение по поводу разговора с королем. «Алекс, ты что там устроил? Это же король. Да мне ниже пряжки, Вон. Король, не король. Думать-то надо, хоть немного. С чего тебя вообще волнует жизнь практически незнакомой тебе девчонки?» — спросил Криол. «Сенси, я скажу это один раз, и мы больше никогда не станем это обсуждать. Хорошо, дети, даже чужие, как бы ты на это ни смотрел, наше будущее. Как раз то самое будущее, за которое дерется вся эта страна. И если мы не заботимся о детях, мы своими руками уничтожаем собственное будущее. Я много раз рисковал своей жизнью, чтобы спасти детей, и буду рисковать и впредь. А на мнение короля мне плевать. К тому же он и сам понимает мою правоту. Ладно, это твои заморочки и меня не касаются. Хочется тебе, пожалуйста. Теперь к делу. Что там написано в переводе той книги про стальных солдат империи гор? Ученица, ты передала координаты? Да, и даже отнесла перевод Шамшутдину. Так я и узнал, куда мы направляемся. Империя гор, Арандрах. Где-то там, под толщей камня и земли, была 1000 лет назад целая страна. И у нее, как собственно у любой страны, были свои неи. Вот, в один из этих неи мы и хотим попасть. Стальные солдаты, вот что заинтересовало Криола. В книге, за которой приходил Хоктень, детально описано, как туда попасть. И нам ее даже перевели ученые Ракуша. Так что у нас есть все шансы на то, чтобы этими солдатами завладеть, и лететь тут недалеко. Да и у меня как раз появится немного времени на свои дела. Пора присмотреть за маленьким клоном Учихи, который растет в моей мини-лаборатории, и провести второй ритуал полного подчинения над душой маршала Серых. Короче, дел хватает. Уже ближе к ночи, когда я добрался до ритуала подчинения, вдруг выключился свет. Не только в лаборатории, но и во всем доме. Но отвлекаться нельзя. Хоть это происшествие меня избило с настроя, я закончил ритуал с успехом, что радует. Но свет все не включался, и по такому случаю я решил ознакомиться со списком и описанием заклинаний, которые знает и умеет выполнять душа Серого Маршала. По итогам могу сказать, что он, конечно, узкоспециализированный колдун, военный, но заклинания и защит знает много, что меня порадовало. Однако, в активном состоянии я смогу управлять только 3 пока что. То есть, сколько заклинаний ты можешь подвесить на ауру, столько заклинаний ты можешь держать активными, конечно, если хватит концентрации. Я могу держать 3 заклинания, соответственно, только 3 защиты, без нападения. Душа Серого Маршала может держать около 10 заклинаний, и душа Ифрита столько же. Надо попросить у Криола его невидимую защиту, да повесить на себя 5, но это уже завтра. А на сегодня все, спать. Несколько дней мы летели к нужной горе. Прилетели бы и раньше, но ее еще и найти нужно было. Десантировав Вон на разведку, разбрелись кто куда. У всех свои дела, а я потопал в лабораторию. Клон развивается вполне успешно. Тело 2-месячного малыша мерно плавает в огромной колбе. Пора продолжать развивать его СЦЧ. Подать чакру 1-7 на контур Фуин и подавать спокойно, без рывков. Каждые 10 минут менять обычную чакру на медицинскую. 5 минут и снова переход на обычную. Попадая в тельце, она разгоняет чакру клона и расширяет и укрепляет каналы, в том числе в глазах, что мне и надо. По идее, я хочу довести шаринганы клона до мангеку, а потом имплантировать себе, точнее только один, левый, и будет у меня 2 вечных мангеку шарингана. 5 часов такой вот работы, и за 4 часа до заката я вполне закончил с первой ступенькой. Таких процедур нужно провести 18, но это меня не пугает. Зато клон к годовалому возрасту встанет на уровень Чоунина, а уж к 5 биологическим годам и вовсе можно будет пробуждать шаринган. Так что оно того стоит. Ближе к ночи Шамшутдин притащил телекинезом огромную гору золота и драгоценностей. Видимо, наши нашли сокровищницу империи гор. Это хорошо. Интересно, а солдат они разыскали? Привет, Шамшутдин. Ну как там? Гляжу, сокровищницу нашли. Приветствую, Алекс. Нашли, и солдат тоже нашли. Скоро отправляемся. Это радует. Кстати, зайди ко мне, если ты пока свободен. «Вполне, идем». Мы дошли до лаборатории, и я показал клона Шамшутдину. Просто, чтобы он своими глазами убедился, что это возможно. Это и есть мое тело? Нет, Шамшутдин. Этого клона я вырастил на запчасти. Мне нужен второй шаринган, вот я его и выращиваю. Что за шаринган? Видишь мой правый глаз? Красный и со странным рисунком? Угу, вижу. Вот этот глаз и есть шаринган. Очень упрощает управление чакрой, да и другие возможности есть. Какие? Может копировать чужие техники. А теперь, когда он пропитался маной, то и заклинание. Наводить гиндзюцу через него намного проще и быстрее. Позволяет скопировать и запоминать движения других людей. Именно так я выучил стиль фехтования Ладогвидиона. Вот такой вот волшебный глаз. Теперь я хочу себе второй такой же. Понятно. Действительно, очень нужная в хозяйстве вещь. А у моего тела такой будет? Можно, почему нет? Но, к сожалению, только один. Уж извини, да ничего. Даже один, это уже много. Вот и я так думаю. Я собственно для чего тебя сюда привел-то? Чтобы показать, что получить тело вполне реально. Ну и чтобы подстегнуть тебя к принятию решения. А то ты все тянешь. Я понял. Но нужно все тщательно обдумать, чтобы потом не кусать себе локти. Это да, это мне понятно. Ладно, тогда остается только ждать. Спасибо за понимание. Да, пожалуйста. Мы когда улетаем-то, как Верховный скажет, так сразу и летим. Пожал плечами Моргул. Но никуда я не полетел. То есть Верховный сказал, но не то, что я хотел услышать. А именно, Алекс, ты остаешься и сопроводишь ученицу. Пойдете с остальными солдатами по земле. Задача та же. Вот, блин, Криол, у меня в лаборатории клон Учихи зреет. А я тебе говорил, подожди до конца войны. Это ты про тело для Шамшутдина говорил. Впрочем, ладно, это не проблема. Оставлю клона. Но он будет брать у вас чакру. Согласен, ладно. Честный обмен. Договорились. Ожидаешь нападений? Я их всегда ожидаю. Согласился Криол. Ладно, Синси. Присмотрю я за твоей женщиной. Не волнуйся, только это. Ну что еще? Слушай, я понимаю, что у тебя нормальных любознательных учеников еще не было, все какие-то странные личности. Но, смирись, я любознательный. И заразительно засмеялся. Практически все меня поддержали. Ладно, любознательный, что тебе в этот раз надо? Заклятие личной защиты. И мягко улыбнулся. Да тьфу на тебя, не потянешь, пока что. Сам пару защит на тебя накину, и свободен. И накинул, но я все равно успел скопировать. На всякий случай, вдруг потяну, теперь, вроде все. А, в мою лабораторию не входить, там повсюду фуин, не дай бог испортите. Но это никого не интересовало, каждый занялся своей работой. Шамшутдин, Коцебу, Криол, своей лабораторией, а Хуберт ужином. Я же, спрыгнул с набирающей высоту летающей хибары, и отправился искать Ванессу, которую, к слову, сложно не найти. Эти огромные автоматы так громко топают, что их все горы слышат. Быстренько догнав, нашел себе автомат с сиденьем на голове и весьма уютно устроился. Постелил на железную сидушку свой спальник, прикрепил его к голове автомата проволокой и провалился в медитацию. Через пару часов Ванесса меня все же заметила и начала на меня орать. «Ты какого здесь делаешь, а? Кто тебя просил? И вообще, стоп, я здесь медитирую, чего и вам желаю, просил меня Синси, и вообще, а потому, еще вопросы есть?» Ванесса замерла с открытым ртом, но быстро ожила. «Ладно, черт с тобой, едешь, вот и едь», на что я просто пожал плечами. Новая мана уже ассимилировалась, теперь будем пробовать повторить личную защиту. Промучившись 2 часа и сделав 3 цикла заполнения опустошения, у меня все-таки получилось. Всего-то с 42-й попытки. Схема очень сложная, объемная и вообще, мозговынос. Но я смог, пусть и с 2 дополнительными потоками мышления. А теперь нужно подвесить на браслет штук 5. Еще час и я счастливый обладатель аж 7 личных защит. Класс. А в браслете занято всего 5 слотов. Высший класс. Пора заняться щитами. Заставляя душу серого маршала выдавать мне ману, я набивал руку в формировании всевозможных щитов. Снова и снова. Шаринган это хорошо, но он только копирует структуру, поэтому все равно нужно тренироваться. К настоящему времени, у меня получаются щиты от огня, ледяная броня, молнии, электрический доспех, бронзовый доспех и телекинетический щит. По щитам все. Теперь вот занимаюсь огненным щитом. От всяких криомантов и же с ними. Вся тяжесть в том, что нужно прокачивать через духовные линии именно так измененную ману, чтобы она подходила для этого счета. Ну, или тратить процентов на 20 больше маны. Тоже вариант. Вот и приходится мне для каждого счета вначале искать правильную ману, медитировать, понять, как правильно изменять свою, и только потом тренироваться. Да, это тяжело, но необходимо, чтобы стать разноплановым специалистом. Но конкретно сейчас у меня такой проблемы нет. Огненной маны у меня море. Целый эфрит. Так что дело продвигается очень быстро. Еще часов 5 и я набью руку. Хотя, скорее, просто запомню, как и что делает моя седьмая оболочка, для создания огненного щита. После чего, я смогу переложить эту работу на подсознание. Но можно пойти и простым путем. Просто подвесить его на ауру, и не заморачиваться. Но это не для меня. Не хочу полагаться на патроны. Хочу иметь возможность их создавать прямо в процессе боя. Поэтому, тренировки, тренировки, и еще раз тренировки. И так час за часом. Очередной обвал на дороге вывел меня из обучающего полутранса. Такое состояние сознания, когда ты лучше запоминаешь, быстрее думаешь. Короче, как будто только что съел килограмм шоколада. Чего там, вон? Спросил я, увидев, что Ванесса взялась за бинокль. Кроме завала, летит что-то, с кем-то на спине. Врубил шеринган на полную, я прибавил зум. А во, колдун, сильный, отвлеки его разговором, и попробуй разозлить. Вдруг ошибется, выдал я Цу. Ладно, только, вначале, я с ним поговорю. Так, торг начинается. Опять, она со своим человеколюбием, достала. Ванесса, ты же понимаешь, что ему нужны эти железные болванки. Ну, вероятнее всего, так и есть. Отлично. Ты понимаешь, что у него приказ их доставить. И у нас тоже. Неразрешимое противоречие. Не находишь? Просто нет смысла с ним разговаривать и ждать, когда он будет готов. Так что, просто, разозли его, а дальше я сам. Хорошо, ладно. С явным неудовольствием выдавила она. Длик, мне же можно тебя так называть? Да, я Длик. Все так зовут и ты зови. Угу. Ты можешь спрятаться. Зачем? Да у нас тут враг на горизонте. Глянул туда, где должен быть серый, но он оказался гораздо ближе ожидаемого. Хотя нет, уже на подлете. И что? Ясно, еще один фаталист. Мне уже приходилось с такими работать. Чистое мучение, особенно в охране. БРРР. Плохие воспоминания. Далеко не все мои миссии были успешно завершены, хотя и подавляющее большинство. Вон, отправь автомата, где сидит Глик, вперед, метров на 30. И кстати, первым делом, узнай как его имя. А это-то тебе зачем, блин? Ванесса, он практически магистр по силе, да и по знаниям тоже. К тому же, судя по ауре, биомаг, коллега, ты хоть представляешь, сколько у него знаний по этой сложнейшей дисциплине, а у меня она профильная, между прочим. И что, хочу забрать его душу? Нет. А как? Ну ладно, пойдем другим путем. Ты же знаешь, что душу невозможно уничтожить. Да, знаешь, что серый верит в демонов Лэнга. Я, со своей стороны, не пустив его на перерождение сейчас, помогу ему не оказаться в лапах наших, теперь уже точно, врагов. Что сделает сильнее наших, то есть меня, и чуточку слабее других, то есть демонов. Со всех сторон мы в плюсе. Так подходит, с этой стороны я не смотрела. Ну ладно, но обращаться ты с ним будешь хорошо, понял, идет. Чего бы мне с ним плохо обращаться-то? После ритуала порабощения он и сам с удовольствием будет мне служить. Колдун уже на подлетете. Черт возьми, седьмой уровень. Простонала девушка, нашаривая пистолет. Ну вот за что мне, молодой и красивой, столько неприятностей. Гаррата сделала вираж над колонной стальных солдат. Колдун в седле приложил ладонь ко лбу, внимательно разглядывая Ванессу, и начал снижаться. «Эй ты, жокей долбаный!» Сердито окликнула его вон. «Ты какого черта здесь забыл?» «Что о?» Удивленно приподнялись брови колдуна. «Это вы мне, дорогуша? Ну не пеликану же твоему!» Всплеснула руками Ванесса. «Давай, давай, разворачивай лошадку и двигай отсюда, пока не схлопотал. Горы большие, любуйся видами где-нибудь в другом месте». У колдуна чуть заметно приподнялись уголки губ. Он легонько хлопнул Гаррату по шее, и та развернула крылья, переходя на медленное планирование. Теперь летучий всадник движется почти с той же скоростью, что и топающие внизу автоматы. Совсем близко, камень можно докинуть. «Вы грубо себя ведете, Зенирита», — спокойно заметил Серый. «Я предпочитаю путешествовать в одиночку, а потому мне редко доводится с кем-либо общаться, но правила простейшей вежливости, мне кажется, пока еще никто не отменял». То, что я из Серой Земли, а вы из Ракуша, не должно обязательно делать нас врагами, вы так не считаете. Я не из Ракуша, фыркнула Ванесса. Приношу извинения за ошибку, поклонился колдун. Позвольте представиться, Зенирита. Мое имя – Карун Гаррата, я родом из Канольера. Это самая северная провинция Серой Земли, если вам неизвестно. Прелестное местечко, знаете ли, почти не тронутое человеком. Дикие горы, джунгли на берегу океана. А я из Сан-Франциско, нетерпеливо ответила Ванесса. Дальше что, тебе чего от меня надо? Пустяк, улыбнулся Карун. Видите ли, я бы не стал вас беспокоить, дорогая, но, к сожалению, обязан. Я человек подневольный, нахожусь на государственной службе. Не могу сказать, что мне это нравится, у меня независимая натура, но я колдун, а потому вынужден время от времени исполнять поручения Совета 12. Вы ведь в курсе, что это такое? Шарашка злобных придурков. Очень точное описание, рассмеялся колдун. Но каковы бы они ни были, они мое начальство, и у меня сейчас есть задание. Что за задание? Насторожилась Ванесса. Убить меня? Что? Не понял Карун. Зачем? Разве ты король Ракуша, чтобы подсылать наемного убийцу? Почему вы думаете, что Совет 12 должна интересовать твоя жизнь? Конечно, не должна. Часто закивала Ванесса. Это я просто на всякий случай спросила. Ну и в любом случае, для чего-то подобного отправили бы кого угодно, но не меня, поморщился Карун Гаррата. Я никогда не испытывал тяги к такому презренному занятию, как убийство. Жизнь бесценна, дорогая Зенирита, и мне это известно лучше, чем кому бы то ни было. Продолжайте. Медленно кивнула Ванесса. А что продолжать? История довольно скучная. Когда мы взяли Симбалари, то нашли в архивах Королевской библиотеки один текст, мы уже довольно давно его разыскивали. Текст о забытом арсенале Империи Гор. К сожалению, нам досталось гораздо меньше, чем мы надеялись, главный архивариус устроил поджог, и мы получили лишь кучу угольев. Колдовством мы сумели восстановить часть информации и узнали, что поиски нужно вести в бывшей префектуре Патрак, но, к сожалению, не больше. Тем не менее, мне был дан приказ отправиться в Аррандрах и начать обшаривать эту префектуру. А кого-то из наших шпионов отправили в библиотеку Ракуша, похитить другой экземпляр этой книги. Вы ведь понимаете, о чем я говорю, верно? Нет, что-то не очень, сделала невинное лицо Ванесса. Не стройте из себя дурочку, дорогая, устало поморщился Карун. Мне нужно то, на чем вы едете. Стальные солдаты, должен выразить вам благодарность. Кто знает, сколько еще бы я тут ловил ветряных асанок. По счастью, вашему каравану трудно остаться незамеченным. Дальше дослушивать я не стал. Зверушку под колдуном убило мгновенно, воздушный серп отделил ее голову чисто и быстро. Собственно, сам серп даже не долетел до этой летающей животины, как я уже оказался за спиной колдуна. Проверенный удар меча в сердце, мгновенный шуншин на землю и браслет ко лбу. Не знаю, что этот колдун наколдовал в своем организме, но он не умер от моего удара. Шринган успел увидеть формирование мощной молнии в его ауре, поэтому я успел выставить электрический доспех, благо, маны в моем распоряжении хватает, если ее просто вливать в заклинание, а не формировать из нее что-либо. Даже переборщил. На мгновение, доспех стало видно обычным взглядом. Перебор. Нужен опыт. Но щит с легкостью впитал в себя молнию колдуна, и я смог завершить связку ударов. Правая нога и правая же рука отделились от тела, но они не успели долететь до земли, как я оказался у колдуна с другого бока. Удар в почку обеспечил болевой шок, затем в селезенку, и не вынимая меч из этих телесных ножен, протолкнул его в печень. Вот теперь колдун умер, и я смог затянуть его душу в браслет на последних крохах маны. Для этого действия может использоваться только моя мана, и никак иначе. Да немного, примерно треть моего сегодняшнего запаса. Для креола это вообще не объем, так, чихнуть да и только, но для меня это действие, напряжение сил, и не маленьких, относительно общего количества. Астрального мага я вообще не смог бы затянуть. Эти ребята прекрасно знают, как сопротивляться таким заклинаниям. Но передо мной биомаг, так что все отлично. В браслете осталось всего 16 слотов для душ. Но если все они будут сильнее мастера, то на их энергии можно будет добавить еще десяток слотов. Блин, да это в принципе много. Ладно, пошел отходняк от боя. Организм выделил в мою кровь целый коктейль выживания, теперь печень его перерабатывает, а для этого нужно время. Ну вот, вон, а ты боялась. Все быстро и аккуратно. Ты так просто убиваешь. А ты, что ли, сложно? Я коп, да и креол, все-таки, промыл мне мозги, а ты? А я, Ванесса, наемный убийца на службе у государства. Работа без сомнения нужная, но крайне неприятная, скажу я тебе. Да и меняет она человека, как бы он ни старался. Тут главное оставаться человеком, и не превратиться в животное, жаждущее крови. Я встречал таких, и знаю, о чем говорю. Мда, а я думала, что ты там у себя был врачом. Я много кем был, и врачом, и солдатом, даже дознавателем и детективом приходилось. Как видишь, я разносторонняя личность. Просто лечить мне нравится куда больше, чем наоборот. Но это не значит, что убивать я умею хуже. Отнюдь. Ладно, сейчас похороню тела и двинемся дальше. Тут же, стихии земли, на чистом контроле захоронил обобранное мной тело колдуна, и тело его зверушки в соседних могилах. Они вроде хорошо друг к другу относились, пора отправляться. На этот раз я попросил Вон приставить моего голема к голему Длика. Он вроде как кик. И именно они нарисовали те татуировки на телах инхириев. Было бы интересно узнать об этой магии побольше. Вдруг он что-то знает? Нет, он не маг, это точно. У него вообще нет седьмой оболочки. Зато остальные развиты аномально хорошо. Так что вполне возможно, что он что-то знает. Разговорившись с ним, узнал, что это он и поставил ту татуировку, что горит сейчас на груди Хобокина. Еще выяснил, что он учит остальных кигов своего поселения рисовать картину жизни. В смысле, магии этой киговской их учит. Какое приятное знакомство. А вы посторонних ей обучаете? Ты хочешь научиться рисовать картину жизни? Это было бы интересно. К тому же, я легко учусь. Ну что ж, смотри и запоминай. Да это же Фуин Дзюцу, только на магии. Вот это да. Он выдал мне за пару дней основной алфавит. Потом мы перешли на связки между разными символами. Целое море теорий. Но на память я не жалуюсь. Да и внутренний мир помогает весь этот поток переваривать. А потом он перешел в область искусства. То есть, ты хочешь получить какой-то результат, и рисуешь не задумываясь. В той жизни, которую в свое время вспомнил, именно этим и занимались все эти художники-экспрессионисты. Они веками пытались выделить и нарисовать символы и фигуры, которые бы отражали подсознательные ассоциации и душевные стремления. И ни хрена у них не получилось. А тут, 250-летнее двухфутовое, мохнатое чудо выдает на гора такое вот. Блин, рано мне еще лезть в дебри своего подсознания. Хотя бы просто потому, что с годами эти символы у меня изменятся и придется все делать заново. Моя психика не константа мира, она постоянно меняется, как и у любого человека. Но сам прием перенять попробую, если получится. Ага, сейчас. Прям так, взяло и получилось. Да я даже пробовал подсоединиться к его разуму, так меня будто ментальным молотом долбанули. Совершенно нечеловеческий процесс смышления на 10 минут выбил меня из жизни. Бррр, нет, я туда больше не полезу. Из-за такой неудачи, мне остается только чисто научное применение этого алфавита. То есть всякие артефакты и всякое подобное. Но до подсознательно свободного применения мне не добраться. Просто в силу рождения человеком. Однако, Длик помог мне со стандартными цепочками, кругами и прочими решениями. За эти дни я запомнил их несколько сотен. Все-таки очень жаль, что он не может показать их действие вместе с магией. Поэтому я пробовал сам, прямо в седле голема, на бумаге, и тут же спрашивал, что мне было непонятно. Все же, издалека прекрасный учитель, многоопытный. Одиночные цепочки со временем переходили в каскадные. Это когда в одной последовательности описание сразу нескольких процессов, одновременных, или наоборот, разделенных по времени применения, когда завершение одного процесса запускает следующие и так далее. Короче, много всего. И не могу сказать, что я прям все понял. Со многим придется разбираться в процессе тренировок и экспериментов, куда же без них-то. Во время перемен, все-таки сложно заниматься одним и тем же долгое время, даже если тебе это нравится. Мы с Ванессой медитировали. А если это доставало, то я отправлялся в астрал, ловить всякую астральную живность. Часть шла на мое усиление, большая само собой, часть я отдавал Вон. Она это даже чувствовала. Километров за 300 до точки встречи, мне пришло сообщение от клона, оставленного на хозяйстве на Коцебу. С трудом переработав почти недельную память, я понял, что он мне хотел передать. Битва началась, и где-то там целых два серых плаща. Так, отдых закончен, пора в бой. Ванесса, проснись. Нет, вначале я пробовал ее нормально разбудить прикосновением к руке, но она на это просто забила. Теперь вот ору. А наконец-то, доброе утро. Улыбнулся я ее заспанному лицу. Тут такое дело. Да ты никак не проснешься. Ладно, лови. И облил ее только что созданной из чакры водой. Ну вот и хорошо, вроде подает признаки жизни. Привет, еще раз. Мне пора, бой уже начался, так что я побежал. Оставляю тебе своего клона. Ты все поняла? Да поняла я. Ты только ради этого меня разбудил? Недовольство так и хлещет. Нет, рявкнул я. Нужно настроить ее на работу, иначе она снова уснет, как только я уйду. До фронта совсем недалеко, и я надеюсь, что тебе не нужно напоминать о том, что колдуны неплохо летают. Отдых окончен, пора включать бдительность. Давай, просыпайся, умывайся, кушай и спеши, как только можешь. Ты помнишь, где ты должна вывести големов? Да все я помню. Перейти речку вброд. Ну вот и славно. Не стал я дослушивать. Прости, но мне действительно пора. Наших нужно прикрыть, а то эти приключенцы снова забудут, что они тоже смертны. Как Виталь, к примеру. Не люблю терять своих. Все, я побежал. Создал сильного клона и рванул на максимальной скорости к полю боя. Ну, что такое 300 километров для ниндзя, который может развить скорость до сотни километров в час, а с помощью нескольких простых техник увеличить ее втрое. Да, через час я уже был на месте. Оставив за рекой клона накапливать энергию для режима отшельника, сам рванул на Коцебу. Пов клона, первый гад, опять оставил на меня всю работу, а сам свалил на отдых. Ну, ничего, когда я ему передам память за неделю трудов, вот он повеселится. Каждый день, собирая чакру у Моргула Архимага и Криола, я не только выполнял задания по развитию клона Учихи, но и создавал клонов, всего троих, но сильных, и тут же запечатывал. Скоро бой и никто не знает, какая помощь может понадобиться. На рассвете я пришел в рубку управления полетами. Там уже сидел Шамшутдин и выкладывался на полную. Бой уже начался, но раньше прийти я не мог, был занят. Все пока нормально, поэтому я не торопясь распечатал еще троих клонов и отправил их в бой. Те, посидев 10 минут и подкопив природной энергии, спрыгнули с диска Коцебу и рванули в сторону первых рядов. Логично, скольких-то солдат они прикроют. Сверху, с Коцебу, открывается невероятная панорама. Вон там идет огненный след, это Криол, без вариантов. Выжигает себе тропинку к самым сильным колдунам серых. Слева, бешено что-то крича, скачет на мертвом скакуне мертвый маршал Хобокин. По центру рубится паладина и конница Ракуша. О, нужно послать сообщение первому, пусть поспешит. Дело одной секунды, создать слабенького клона и тут же его развеять. Прошло уже больше часа, как я тут сижу. У всех пока все нормально, никому помощь не требуется. Наш маршал творит с полем боя что хочет. То устраивает ловушки и заманивает в них серых целыми батальонами, то просто проскакав мимо настолько поднимает дух своих солдат, что они вцепляются в землю всем телом. Крут, мужик. По чести говоря, каждый из солдат делает не меньше. Есть и тут свои герои. Не раз замечал, как одни прикрывают других, иногда даже своим телом. Индрак, смотрю, разошился. Его поставили вместе с остальными девкацы воевать против мамонтов. Он раскидывает их своим молотом и изредка пользуется техниками. Вот опять, видимо, мамонтов стало слишком много, и он устроил локальное землетрясение своей кувалдой, а затем пустил волну земли. Множество мамонтов попадали, а поднимаются они тяжело и долго. Да и мамонтоводов многих передавило. Перевел взгляд вниз. Там какой-то колдун песком убивает наших солдат разве что не сотнями. Прямо Гаара песчаный, до разговора с Наруто. В смысле, тоже псих. Запечатывание сути. А все-таки дотянулся. Негромкий хлопок шестигранного барьера, и мне на руку приземляется сложнейший Фуин. Вот и славно. Он, вроде был силен. Первому понравится. Я-то клонной магию не вижу. Ладно, что там дальше? О, привет, первый. Оригинал запрыгнул на Коцебу в 3 метрах от меня. Погоди, не развеивай. Вначале разберись с Фуин на моей руке. Фуф, успел сказать, а то Фуин бы просто развоплотилась, и душа ускользнула к демонам, в которых этот колдун верил. Угу, привет, давай, распечатывай, но не полностью. Имя его знаешь? Нет, пришлось запечатывать отсюда. Но он силен, даже очень. Ясно, второй, давай потихоньку. Пошел процесс. Я распечатал одну грань, и из татуировки начало появляться астральное тело. Пока колдун не пришел в себя от шока смерти, первый подцепил его астральную оболочку заклятием браслета и потянул в заточение. И, ну вот и славно, полностью снимаю фуин, и за астральной оболочкой в браслет устремляются остальные оболочки души. Позже, первый под пытками узнает его имя, и проведет полноценный ритуал порабощения. А пока, я скинул память обои первому, и сел накапливать природную энергию. Вдруг понадобится, конец пов клона. Вот я и на месте. Клон удивил. Сразу по приходу мне пришлось запечатывать в браслет очередную сильную душу колдуна. Судя по количеству маны и по ауре, так он и на серый плащ тянет. Сильный колдун, опытный, но крайне узкоспециализированный. Защиту от фуин не продумал. Может потому, что он на фуин и не знал. Так, ладно, где тут наши? Ага, вижу, понятно. Шамшутдин, привет, как тут у вас дела? Клон мне передал свою память, но он ману не видит. Да все пока нормально, Алекс. А где Ванессу потерял? Вы же вроде километрах в 300 быть должны. Оставил с ней сильного клона, а сам рванул сюда. Понятно. Ты сейчас куда? К самому сильному колдуну. У меня еще 15 слотов в браслете. Вот маньяк. И зачем Креол тебе дал этот ужасающий артефакт? Потому, что я попросил. И потому, что я полезный. Мы оба с удовольствием заржали. Ладно, Шамшутдин, удачи. Я поскакал. 5 клонов и развеять второго. Целое море природной энергии полилось в меня и клонов. Минут 10 режима отшельника у нас есть. 2 клона сразу накинули на себя технику маскировки, и мы двинулись в ту сторону, где засекли креола в последний раз. Забавные лица были у ракушских солдат, когда невидимые клоны спасали их от ударов серых штыков. Кроме своей пятерки я чувствую здесь еще 3, действующих по той же схеме. Эта троица уже вся фуин, запечатывающих заклинания. Скоро начнут обратно их распечатывать и раздавать серым, так что отсюда пора валить. Прорыв сквозь строй серых, это вам не танго станцевать. Своих офицеров они боятся больше, чем меня, а потому, палят как только могут. Большинство пуль я отбиваю мечом, остальные – телекинетическим щитом. Мана идет от браслета, так что я уже не замечаю напряжения. Несколько огненных и электрических драконов, и огромная дыра в построении серых тут же затыкается нашими бойцами. А я иду дальше, швыряясь волнами молний во все стороны. Солдаты Ракуша очень быстро поняли, что за мной идти очень выгодно, и разрезали несколько дивизий. Теперь окружают. Но я не могу остаться. Я почувствовал Креола и Ладогвидиона. У них явно проблемы. Паладин сильно ранен. Да и Креол не в лучшем состоянии. Шуншин, Шуншин, Шуншин. И еще разок. Все, я на месте. Привет, Синси. Ты чего это тут устроил? Весело так спрашиваю. Ты как здесь оказался? Где ученица? Все в порядке. Что за противники? Сам не видишь, что ли? Доппели. И Доппель-мастер тоже. Только я не знаю, где он. Но явно где-то недалеко. Ясно, коллега, значит, в смысле, ты же, я мастер клонирования, ну что, посмотрим, кто круче. Несколько печатей, и вокруг нас с Креолом, появились десятки самых прекрасных женщин, которых я видел за свою жизнь, голых. Они, стелющейся походкой прошли к обалдевшим доппелям, и взорвались. Пустое пространство вокруг очень скоро наполнилось новыми доппелями, и некоторые из них были доппелями Региллиона Одноглазого. Вот блин, насколько я понимаю, эти магические клоны умеют все то же, что и оригинал. Лады, еще одна партия теневых клонов, и молнии разлетелись по целям. Мощные, концентрированные, они все равно не пробили щитов Региллионов. Но мана у них должна была просесть. Ладно, сообщение всем клонам. Найти доппельмастера и запечатать. Как можно быстрее, а то по нам уже лупится всех орудий. Все 3 доступных мне щита я уже включил, но личные защиты слетают одна за другой. Надоело, перехожу в ближний бой. Меч в руку, рывок, удар, меч отлетел от щита и чуть не разрезал меня самого. Молнию в меч, Шуншин к другому доппелю, удар. Вот, это совсем другое дело. Молния, сконцентрированная в кончике клинка, легко прошила щит и впилась в него, разрушив все связи. Минус 1, 14 секунд, и все доппели уничтожены. Но на подходе уже новая партия. Вдруг, вся партия просто исчезла. Ага, кто-то из клонов добрался до доппель-мастера. Это хорошо. Все, Креол. Этого колдуна больше нет. Зато вон тот, скоро добьет Ладогвидиона. Поможем, но паладин справился и сам. Все-таки белый меч, это очень сильный артефакт. Серый колдун хотел ударить нас в спину, пока мы разговаривали, но Ладогвидион успел остановить удар. Руарк, пронзенный страшной болью, резко повернулся, брызгая маслянистой слюной. Слева, тяжело дыша, стоит лорд Гвайдион. Это его белый меч перерубил колдуну плечо. «Ты оставил бок открытым», — спокойно произнес паладин. «Непростительная ошибка для фехтовальщика. Глубокая вмятина на доспехе никуда не делась. Пушечный выстрел колдуна сломал лорду Гвайдиону половину ребер и серьезно повредил внутренности. Но он все-таки поднялся. Поднялся и снова ворвался в битву, на одной лишь силе воли, призвав остатки сил. Руарк-машинист с лязгом шевельнул челюстью, торопливо обратился к бесчисленному арсеналу артефактов, ища то, что можно применить вот сейчас, сию минуту. Но белый меч уже взмыл над головой. Ослепительная полоса Кирефа с силой ударила в плечо, разрубая колдуна наискось. Металлическая половина торса заискрилась, из нее потекло машинное масло, а из живой, вонючая темная кровь. Руарк упал и страшно закричал, корчась от непереносимой боли. Он не умер мгновенно только по своей природе полуавтомата. Я же уже почти бессмертен. Отчаянно прохрипел Руарк. Но лорд Гвайдион уже заносит меч для нового удара. За пластинками горного кристалла поблескивают холодные голубые глаза. Я не уйду один. Прорычал Руарк-машинист, посылая в спинную часть последний сигнал. Многофункциональный накопитель маны завибрировал, испуская яркий оранжевый свет. Лорд Гвайдион нахмурился. «Ложись, быстро!» — прорычал Креол. «Повинуюсь!» Без раздумий бросился на землю паладин. «Я тоже решил прислушаться», и рухнул на землю, как подкошенный. Ладонь мага с силой сжалась, активируя купол небес. Очень мощное защитное заклинание, имеющее форму сплюснутой полусферы. Его можно использовать только в сидячем или лежачем положении. Нас накрыло голубым переливающимся куполом, а в следующий миг раненый Руарк-машинист просто взорвался. Над холмом взметнулся гриб колдовского огня. Креол покатился по земле, опаленный краешком взрывной волны, болезненно застонал и потерял сознание. Сил не осталось совершенно, для купола небес он использовал уже прану. Синси потерял сознание от истощения, поэтому разбираться со всем пришлось именно мне. Паладин решил первым делом лечить святого Креола, но я быстренько уложил их рядом. «Убирай свою святую броню, лорд Гвайдион, будем тебя лечить, и побыстрее. С Креолом быстрее разберутся клоны, у него просто истощение маны и чакры, так что не беспокойся».